Сказали, что уснул чуть ли не за стойкой барной. В итоге встретил утро рядом с незнакомой дамой. Припоминая мутно, вроде звонила мама вчера. Не взял, черт, был слишком пьяный. Просто стыдился, сказал бы, что простудился. Где эта трубка? Пропущенные 30. Начиная с 5 вечера и до утра звонила. А телефон на беззвучном режиме. Не спала, пока меня рубила жестко. Она была одна, а я со своими в доску. Отыскал ее в контактах на букву М. Набираю гудок, мобильный сел. Что за черт, не везет, тихо, спокойно. Взял домашний, но не помнил ее номера. Зашел в ванную, сунул голову под кран. Глянул в зеркало, видел в глазах туманных только стыд. Ты не помнишь номер мамы, зато знаешь наизусть мобильный Анны, рабочий Жанны, мам, номера путан. Просыпайся, слышь, как тебя там? Есть зарядка Nokia, толстая, надо тонкую. Спи дальше, от тебя толку-то. Сегодня на ночь в студии писать будем про наши будни. Поеду, позвоню оттуда. Все ошибки, что допущены, после жизни будут прощены. И друзья, что были брошены, тихо скажут, что все в прошлом. Все простится, люди, знайте вы. Кроме слез, что наши матери проливали по ночам у их детей пустых кроватей. 5 часов утра, звонок, мам, открой. Я для нас захожу, молча смотрю в пол. А нормально все, уже едет скорая. Зацепила слегка пацанов по боли. И каждый раз мне обморок при виде крови. И столько пролил ею я, прежде чем понял, что моя семья не только пацаны. И правда, что братва, братвой, а где-то там есть мама. В ее глазах я всегда буду самым лучшим. Несмотря на все ошибки, что мной допущены. Несмотря на переломы в ее день рождения, что не ночевал я дома порой недели. И она верит свято в мою избранность. И только годы научили ценить это искренне. И прощает мне все, но не я себе, а пацаны мои со мной, но уже не все. Все ошибки, что допущены, после жизни будут прощены. И друзья, что были брошены, тихо скажут, что все в прошлом. Все простится, люди, знайте вы. Кроме слез, что наши матери проливали по ночам у их детей пустых кроватей. Все ошибки, что допущены, после жизни будут прощены. И друзья, что были брошены, тихо скажут, что все в прошлом. Все простится, люди, знайте вы. Кроме слез, что наши матери проливали по ночам у их детей пустых кроватей. И мне стыдно, правда, вспоминать, как попал под замес тюрьмы. Ну а говорить об этом и рифмовать, честно говоря, стыдно даже вдвойне, мам. Мне стыдно, правда, вспоминать, как попал под замес тех дней. Ну а говорить об этом и рифмовать, честно говоря, стыдно даже вдвойне.